Анти Карлосон. Удовольствие не только в варенье. Одна из важных миссий аппетита заключается в том, чтобы наполнить вашу жизнь удовольствиями. Аппетит часто приходит, когда вы в безделье, когда хочется скрасить монотонность жизни, когда исчезает увлеченность. Он появляется как напоминание о необходимости чем-то порадовать себя. В этих случаях его легко унять, если найти себе какую-либо пищу для ума, приятное переживание для души, увлекательное занятие для рук. Вам можно было бы выписать рецепт, в котором большими буквами написано «Удовольствие ежедневно». Хронический дефицит удовольствий часто приводит к повышению аппетита. А найти удовольствие поможет вам практика «5 бриллиантов». Представьте себе, что в любом месте, где бы вы ни находились, провидение рассыпало 5 удовольствий. Ваша задача – их найти. Сигналом к выполнению этой практики, как вы можете догадаться, будут происки хитрого жира. Временами он будет нашептывать. Но в этом-то месте, на работе, в транспорте и тому подобное, никаких удовольствий нет. Да, в стране толстых нет, а в стране стройных, в том самом месте, где вы находитесь прямо сейчас, есть 5 доступных вам удовольствий. 5 бриллиантов. Оглянитесь по сторонам. Всегда иметь возможность получать удовольствие от жизни поможет практика «благодарность обыденному». Представьте любое явление, предмет или событие и поблагодарите Вселенную за то, что она дала вам возможность с этим встретиться. Представьте, что все это с вами совсем ненадолго. Уже завтра все может быть иначе. Насладитесь сегодняшним днем. Начните с простого. Испытайте благодарность за тепло в квартире. Полюбуйте зимним вечером за окном.